Глава 60. «О, мисс Абигейл Листес, проходите, проходите. Я вас уже заждался». Мой взгляд упирается в невысокого круглого мужчину с блестящей лысиной на макушке. На нем одет, несомненно, качественный дорогой костюм, толстые запястья левой руки украшают солидный браслет фирменных часов. А в правой руке своими пальцами-сардельками мужчина держит сигару. Но выглядит это чудо до того нелепо, что я с трудом сдерживаю нервный смешок. Такая ирония. Крутой босс мафии выглядит словно уродец, сбежавший из цирка. Начинаю понимать, откуда идет любовь к странным картинам. Мои конвоиры подводят меня прямо к столу своего начальника, а сами становятся по бокам чуть поодаль. И все молча смотрят на кругляша в ожидании его дальнейших приказов. «Ну что, милая барышня, какие предположения относительно вашего здесь появления?» С хитрым прищуром спрашивает мужчина. В голове проносится целый ворох разнообразных ответов. Но все же я предпочитаю остановиться на изображении на своем лице удивления и недоумения. Даже Алан не в курсе, насколько я осведомлена. «Никаких, сэр». Произношу максимально спокойно и вежливо. «Вот уж прямо никаких». Прищуривает он один глаз. Интенсивно мотаю голову из стороны в сторону и опускаю взгляд вниз на ноги. «Чего ж вы тогда, юные леди, не спрашиваете об этом всех подряд? Не бьетесь в истерике по поводу того, что мы не имеем права похищать и удерживать вас силой?» «А смысл? Только раздражать вас. Посчитаете нужным, сами скажете. А нет, так мои крики и требования могут только усугубить ситуацию. Конкретно для меня». «Какие рассудительные девушки нынче пошли. А вы только посмотрите». Хмыкает кругляш. «Ладно, что ж. Я тебя просвещу, раз ты уж так хорошо себя ведешь. Слов не пожалею даже. Обычно-то я несколько иначе объясняю провинившимся, в чем, собственно, дело. Но у нас сегодня особый случай». Мужчина встает со своего кресла, обходит стол и подходит ко мне. «Ты лично мне абсолютно ничего не сделала. Но ты это и сама знаешь. А вот твой блондинистый друг, ты знаешь, о ком сейчас речь. Очень даже. Видишь ли, он недавно заходил ко мне в гости, сюда, со своими друзьями. Заходил по-наглому так, без приглашения. Наследил мне знатно. Но это не все. Это мы могли бы урегулировать с его отцом. Но Далтон-младший решил присвоить одну хорошенькую вещицу. А на воровство я не могу закрыть глаза». «Ясно». Немного помолчав, произношу я. «Так я чем могу помочь?» «Брошь у него не видела? Женскую, магическую». Пытливо смотрит на меня кругляш. «Нет». Заикаюсь под его тяжелым взглядом. «Я так и думал. А жаль». Печально вздыхает мужчина. Отворачивается от меня и вроде бы собирается вернуться на свое место. Но в последний момент передумывает, разворачивается всем корпусом и резко ударяет ладонью по лицу. Я по инерции отклоняюсь назад, делаю два шага и потираю лицо рукой. Больно, обидно. «За что?» Схлипываю, как маленькая девочка. «Ну, наконец-то ты ведешь себя адекватно своему возрасту и полу. За что, за что?» Кривляется кругляш. «За то, что от тебя пользы мало. Но, надеюсь, твой личный Ромео, по крайней мере, догадается, что нужно принести, чтобы вернуть тебя целой, а не по частям». «Каким частям?» В ужасе лепечу я. «Составным», отвечает мне мужчина, а затем поворачивается к своим работникам. «Все, девчонка надоела мне. Отведите ее в какую-нибудь темницу подальше, чтобы я ее не расчленил раньше времени. Ах, да. И руки свяжите, остальное не надо. И так не особо везучая девка». И мистер Рика машет рукой с выражением крайней брезгливости на лице, а его пешки выводят меня обратно в коридор. Как мы дошли до темницы, не помню. От страха все происходящее стало видеться словно в тумане. Немного пришла в себя, только когда меня оставили одну и надежно заперли. Помещение темное, сырое. с узкой продавленной кроватью в углу. Не сомневаюсь, что тут водятся крысы. Но они явно приятнее людей наверху. По крайней мере, от болезней, переносимых этими животными, мигом вылечат. Чего не скажешь о том, если меня все же решат разобрать по частям, словно извращенный конструктор для взрослых. Меня передергивает от отвращения и ужаса. Хватит уже об этом. Возможно, этот придурок специально всех запугивает подобным образом. Кто знает. И под эти мысли я ложусь на жесткую кровать и проваливаюсь в беспокойный сон. А снятся мне, на удивление, не танцы с Алланом и не лунная дорожка, а подробности нашей ночи. «Какая нетерпеливая!» С улыбкой выдыхает он прямо мне в губы, а затем наклоняется на конец груди. «О, да! Как долго я этого ждала! Мне кажется, я могу получить оргазм лишь только от этой ласки, ведь с ним все ощущается острее. А затем...» Громкий, неприятный звук заставляет меня открыть глаза и резко сесть. Стану я от боли, ведь руки по-прежнему связаны и начинают распухать. Лицо опухло и болит. Слишком по нему знатно приложились. Губы потрескались и мечтают о влаге. Но единственное, что остается мне, это предаваться воспоминаниям во сне, поскольку на магии надежды нет. Впрочем, как и на спасение.